Библейские портреты Христа. Если мы понимаем, что Бог создал все и совершенно сконструировал Вселенную, в которой мы живем, тогда наше понятие всего принимает новые размеры. Самое важное в жизни – познать Бога и иметь общение с Ним. Для этой цели Бог всегда проявлял инициативу, давая человеку приглашение прийти к Нему. Скиния Ветхого Завета была Божьим приглашением для человека прийти к Нему. Особенность скинии и окружающее значение было в том, что Бог во всех деталях иллюстрировал человеку совершенный путь приближения к Нему для общения. Различные части и предметы скинии служили иллюстрацией наших шагов приближения к Богу. В прошлых передачах мы рассматривали шаги и изучали предметы, а теперь пришли к изучению Ковчега Завета и крышки Ковчега, на которой действительно присутствует Бог. Ковчег Завета находился во Святом Святых, во внутренней комнате. Он содержал скрижалы закона, сосуд с маной и расцветший жезл Аарона. Крышка ковчега была сделана из плоского основания и с херувимами на ней, обращенными лицом друг к другу. Она была сделана из чистого золота и покрывала находящийся в ковчеге закон. Закон содержит Божьи требования, которые полностью логические и праведные. Закон сам по себе не имеет ничего плохого, но по причине слабости человеческой природы никто собственными усилиями не может исполнить закон. В послании к римлянам, 8 главе, 3 и 4 стихах говорится: «Как закон, ослабленный плотью, был бессилен, то Бог послал Сына Своего в подобие плоти греховной, в жертву за грех, и осудил грех во плоти, чтобы оправдание закона исполнилось в нас, живущих не по плоти, но по духу. Бог свят и праведен, и не может разрешить кому-либо обойти требования Его закона». Это иллюстрировано в том факте, что никто не мог подойти к ковчегу завета без крапления крови на него крышки. Как первосвященнику было приказано соблюдать все в Ветхом Завете, так и Христос совершил это за нас раз и навсегда через смерть, проливая свою кровь и входя в небесное святое святых со своей кровью, этим самым открывая путь каждому верующему грешнику прийти к Богу посредством простой веры. Ветхий Завет дает нам иллюстрацию о том, что случается, если крышка откровения снята с ковчега завета и обнажен закон. Израиль был вовлечен во множество битв. В одной из них филистимляне захватили ковчег завета. Имея ковчег, филистимляне пережили наказание Господне и решили сделать эксперимент. Они поставили ковчег на колесницу, в которой впрягли двух первородивших коров. Они решили посмотреть, в каком направлении коровы повезут его. Если они повезут его в сторону Израиля, то они узнают, что это Господин ковчег причинил им великое зло. В первой книге Царств, 6 главе, описывается, как все это произошло. И пошли коровы прямо на дорогу к Вифсамису. Колесница остановилась на поле, где жители Вифсамиса жали пшеницу. Их большой ошибкой было то, что они заглядывали в ковчег завета, где было присутствие Бога на земле. Чтобы заглянуть в ковчег, им надо было снять крышку завета, этим самым выставляя на показ святые стандарты закона. Происходящий суд, когда обнаруживается закон без проявления Божьей милости, показан в 19 и 20 стихах этой главы. Здесь говорится: «И поразил он жителей Вифсамиса за то, что они заглядывали в ковчег Господа, и убил из народа 50 070 человек, и заплакал народ, ибо поразил Господь народ поражением великим. И сказали жители Вифсамиса: кто может стоять пред Господом, сим святым Богом, и кому он пойдет от нас?» Мы тоже должны осознать, что не можем устоять пред законом без милости Божией. Нашей единственной надеждой является признание нашего греховного состояния и полное доверие Иисусу Христу и Его совершенному труду на Голгофе как средству нашего спасения. Крышка ковчега Завета показывает нам особое благословение Божие в том, что это было местом встречи Бога с грешником через посредника. Этим посредником был первосвященник, который входил во святое святых раз в год, в день искупления, чтобы покропить кровью на крышку ковчега Завета и таким образом искупить грехи народа. Сегодня Христос является нашим первосвященником, ибо Он предоставил вход во святое святых всем, кто приходит посредством Его пролитой крови. Послание к евреям, 10 глава, с 19 по 20 стих повествует: «Итак, братья мои, имея дерзновение входить во святилище посредством крови Иисуса Христа, путем новым и живым, который Он вновь открыл нам через завесу, то есть плоть свою». Будем помнить, что никто не мог видеть первосвященника, входящего во святое святых и кропящего кровь на крышку ковчега Завета, но верою они следовали за ним. Мы тоже не можем видеть крышки ковчега или престол милости и благодати нашими физическими глазами, но духовными глазами веры мы можем войти во святое святых посредством Христовой пролитой крови за наши грехи. Крышка ковчега Завета была также местом духовного общения. В книге Исход, 25 главе, с 21 по 22 стих, Бог наставляет Моисея: «И положи крышку на ковчег сверху, в ковчег же положи откровение, которое я дам тебе. Там я буду открываться тебе и говорить с тобою над крышкою, посреди двух херувимов, которые над ковчегом откровения, о всем, что не буду заповедовать тебе, сынам Израиля». Пример общения Бога с человеком с крышки ковчега виден в книге «Числа», 7 главе, 89 стихе. Когда Моисей входил в скинию собрания, чтобы говорить с Господом, слышал голос, говорящий ему с крышки, которая над ковчегом откровения между двух херувимов, и он говорил ему. Вероятно, Моисею не разрешалось ходить во святое святых, так как он не был первосвященником, но он мог общаться с Богом, так как и другие священники с другой стороны завесы святого места. Мы сегодня, как верующие в Иисуса Христа, имеем доступ во святое святых через Господа Иисуса Христа и находим, что оно является для нас местом благословения и присутствия Бога. Господь Иисус общается с нами и ходатайствует за нас в истинном святом святых. Послание к евреям, 4 главе, с 14 по 16 стих читаем: «Итак, имея первосвященника великого, прошедшего небеса, Иисуса, Сына Божия, будем твердо держаться исповедания нашего, ибо мы имеем не такого первосвященника, который не может сострадать нам в немощах наших, но который, подобно нам, искушен во всем, кроме греха. Посему да приступаем с дерзновением, чтобы получить милость и обрести благодать для благовременной помощи. Иисус Христос находится теперь одесную Отца, поэтому и может всегда спасать приходящих через Него к Богу, будучи всегда жив, чтобы ходатайствовать за них. Христос умер, чтобы заплатить за наказание наших грехов. Он удовлетворил все требования Божии, чтобы мы могли быть принятыми через простую веру в Его совершенный труд. С тех пор, как Христос пролил свою кровь и вошел во святое святых на небе с этой кровью, Он теперь на престоле благодати Божией. Мы смело можем приходить в Его присутствие для общения с Ним, надеясь на Его полное обеспечение и достоинство в Нем. Если мы доверились Иисусу Христу как нашему личному Спасителю, тогда мы примирены с Богом, поэтому приблизимся к трону благодати с полной уверенностью и верой. Аминь.